«Ты знаешь эту сучку?» — спросил он. Ричард посмотрел на Холли. «Да лучше, чем я знаю многих», — сказал он. «Я только что провел 6 часов, прикованный к ней». «Эй, козел, ты что, умник?» — спросил главарь. Ричард покачал головой. «Нет, я невинный прохожий. Первый раз в жизни ее вижу». «Ты из бюро?» Ричард снова покачал головой. «Я вышибала. Работаю в одном клубе в Чикаго». «Ты в этом уверен, козел?» Ричард кивнул. «Уверен. У меня достаточно ума, чтобы помнить, чем я зарабатываю на жизнь». Наступило долгое молчание. Напряженное. Затем нервный тип с глоком несколько расслабился. Водитель опустил ружье стволом в пол. Отвернулся и снова уставился Холли на грудь. Главарь кивнул. «Ну хорошо, козел. Будешь вести себя хорошо, останешься жить. То же самое относится и к тебе, сучка. Ни с кем ничего не произойдет. По крайней мере, сейчас». Все трое развернулись и по центральному проходу вышли из коровника. Прежде чем они успели закрыть ворота, Ричард снова мельком увидел небо, потемневшее еще больше, по-прежнему затянутое тучами. Никаких звезд, никаких указаний на местонахождение. Ричард подергал цепь. Она была надежно закреплена наручником на одном конце и трубой ограждения на другом. Отрезок имел в длину 7 футов. Ричард услышал, что в 20 футах от него Холли проделала то же самое. Натянула цепь и исследовала радиус свободы передвижения. «Ты не мог бы отвернуться?» — окликнула она Ричарда. «Зачем?» Короткая пауза, вздох, наполненный смущением и безысходностью. «Ты действительно не понимаешь?» — сказала Холли. «Мы провели в машине 6 часов, а туалета там не было». «Ты идешь в соседнее стойло?» — спросил Ричард. «А ты как думаешь?» «Хорошо, ты иди направо, а я пойду налево. Ты не подглядываешь, и я тоже». Трое похитителей вернулись в коровник 1 час спустя и принесли еду. Что-то вроде тушеной говядины с овощами в стальных мисках, по одной каждому. Редкие кусочки мяса и много жесткой моркови. Кем бы ни были похитители, готовка явно не входила в число их талантов. Ричард понял это сразу. Кроме того, пленники получили по эмалированной кружке жидкого кофе. Затем похитители уселись в грузовик, завели двигатель и выехали на улицу. Выключили в коровнике яркое освещение. Ричард успел заметить за воротами погруженный в полумрак пустырь. Затем похитители закрыли ворота и заперли их, оставив пленников в темноте и в тишине. «Они поехали на заправку», — окликнула Ричарда Холли. «Им нужно залить бак на оставшуюся часть пути. Они не рискнули сделать это с нами в кузове, рассудив, что мы начнем колотить в борта и призывать на помощь». Кивнув, Ричард допил кофе. Чисто облизал вилку из миски с говядиной, согнул один зубец под прямым углом и ногтем сделал на конце маленький крючок. С помощью этого крючка он открыл замок наручников. На все, от начала до конца, Ричарду потребовалось 18 секунд. Бросив наручники и цепь на солому, он подошел к Холли, нагнулся и открыл ее наручники. 12 секунд. Помог ей подняться на ноги. «Значит, простой вышибала, да?» — спросила Холли. «Совершенно верно», — подтвердил Ричард. «Давай оглядимся по сторонам». «Я не могу ходить. Мой костыль остался в этом чертовом грузовике». Ричард кивнул. Холли осталась в стойле, держась за ограждение. Ричард осмотрел большой пустынный коровник. Это было прочное сооружение, сваренное из того же металла, что и ограждение. Массивные ворота заперты снаружи. Вероятно, железный засов, схваченный навесным замком. Никаких проблем, если добраться до замка. Но Ричард находился внутри, а замок был снаружи. Стены соединялись с полом посредством угольников, привинченных болтами к бетону. Сами стены представляли собой горизонтальные металлические панели длиной 30 футов, высотой 4 фута. В углах стены были также скреплены угольниками на болтах. Все угольники имели полку шириной 6 дюймов, что-то вроде гигантского трапа со ступенями, отстоящими друг от друга на 4 фута. Ричард забрался на стену, быстро поднимаясь по угольникам, преодолевая за раз по 4 фута. 7 панелей, общая высота 28 футов над землей. Между верхом стены и нависающим скатом металлической крыши оставалась щель для вентиляции, шириной 18 дюймов. Можно перекатиться в нее, подобно прыгуну в высоту, повиснуть на руках и спрыгнуть на землю с высоты 20 футов. Ричард мог это осуществить, но Холли Джонсон это было не под силу. Она даже не могла самостоятельно дойти до стены. С разорванными связками она не сможет забраться наверх и уж точно не сможет спрыгнуть с высоты 20 футов. «Ну же, давай!» — окликнула Холли Ричера. «Беги отсюда, быстрее!» Не обращая на нее внимания, Ричер высунулся в щель и всмотрелся в темноту. Нависающая крыша ограничивала поле зрения сверху. Вокруг, покуда хватало глаз, необъятный пустырь. Спустившись вниз, Ричер поочередно поднялся на три остальные стены. Со второй открылся вид на такой же пустырь. С третьей была видна ферма. Белая кровля, свет в двух окнах. Четвертая стена коровника выходила на безликую проселочную дорогу. За ней пустота. Вдалеке одинокая пара фар, качающихся вверх и вниз, переваливающихся из стороны в сторону, широко расставленных друг от друга. Фары становились ярче, приближались. Это был грузовик, возвращающийся назад. «Ты можешь рассмотреть, где мы находимся?» — окликнула Холли. «Понятия не имею», — ответил Ричард. «Какие-то сельскохозяйственные угодья. Это может быть что угодно. Где разводят коров и где много полей?» «Местность здесь ровная или холмистая?» — спросила Холли. «Не могу сказать, слишком темно. Наверное, скорее холмистая». «Тогда это может быть Пенсильвания», — сказала Холли. «Там есть холмы, и там разводят коров». Спустившись с четвертой стены, Ричард подошел к стойлу, в котором она стояла. «Во имя всего святого, беги отсюда!» — воскликнула Холли. «Подними тревогу!» Ричард покачал головой. За воротами послышался гул дизеля. «Возможно, это не лучший вариант», — сказал он. Холли недовольно уставилась на него. «Кто ты такой, черт побери, что выбираешь варианты? Я тебе приказываю. Ты гражданский человек, а я работаю в ФБР, и я приказываю тебе спасаться». Молча пожав плечами, Ричард не двинулся с места. «Я тебе приказываю, понятно?» — не сдавалась Холли. «Ты собираешься мне подчиняться?» Ричард покачал головой. «Нет». Она сверкнула глазами. Грузовик вернулся. Послышался скрип рессор на ухабах. Защелкнув наручники Холли, Ричард бегом вернулся в свое стойло. Хлопнула дверь, раздались шаги по бетону. Ричард пристегнул свое запястье к трубе и разогнул зубец вилки. Когда ворота открылись и в коровнике зажегся свет, он мирно сидел на соломе.